успокаивается суета только в конце произведения, когда тихо, почти шепотом, высказывается мечта о настоящей любви. Новая же прокофьевская песня посвящена чувству глубокому, настоящему, стойкому. Поэтому так естественно обращение композитора к интонациям любимой им русской крестьянской протяжной песни, выражающей всегда именно такие чувства. Три скромные песни на слова советских поэтов, оставшиеся незамеченными при их появлении, предвещали собою решительный поворот в творчестве Свиридова. Вернувшись к вокальной музыке, к теме народного быта, к песенности, он встал на путь, который вскоре привел к переломному произведению – поэме «Страна отцов». Аналогичную роль сыграл ряд других работ того же периода. Так много общего с суровой героической эпичностью «Страны отцов» в трех обработках болгарских народных песен для одного или двух голосов с фортепиано, сделанных Свиридовым в 1950 году. Характерен уже выбор песен. Все три воплощают тему патриотизма и свободолюбия, непосредственно посвящены борьбе против иноземных поработителей, турок, как и героические страницы «Страны отцов». Первая песня «Любовь к отчизне» имеет характер лирического гимна, и обработка подчеркивает как теплоту и светлую окраску напева, так и грозную силу призыва к восстанию, скрытую в этой песне. Очень выразительны октавные раскаты в третьем куплете, подобные низвергающейся лавине. Еще более примечательны обработки песен «Смерть Тодора» и «Весна пришла». В первой из них балладе, рассказывающей о жестокой битве с чужой ордой и о гибели героя-воина, к неизменно повторяющемуся напеву говорку былинного склада Свиридов прибавил чрезвычайно оригинальную и выразительную фортепианную партию, которая дает совершенно неожиданное гармоническое освещение простого напева, делает его более суровым и драматичным, и в то же время очень скупыми, но яркими штрихами обрисовывает все перипетии рассказа. Страшную угрозу нашествия, гром сражения, удары сабель, они слышны у рояля. Момент смертельного ранения Тодора, постепенное иссякание его сил. Строгость, сила и лапидарность этой музыки ставят ее в один ряд с лучшими героико-эпическими фресками Свиридова. Вторая песня «Весна пришла» принадлежит к походным солдатским, и композитор отталкивается от традиционных признаков этого жанра – ритм шага и барабанной дроби в сопровождении посвистывания флейты, сигналы трубы. Но при этом он создает цепь очень разнохарактерных образов – грусти, призыва, геройской удали, светлого весеннего пробуждения свободной земли. В этой песне о солдате уже видны зерна будущего возвращения солдата, а отчасти и горского парня из цикла «На слова» Роберта Бернса. Из свиридовских сочинений рубежа 40-х-50-х годов выделяется детский альбом, 1948 год. Перед каждым автором, который берется за создание такого альбома, стоят в качестве классических образцов сочинения Шумана и Чайковского. Их традицию и продолжил Свиридов, но внес в нее кое-что свое. Его альбом, состоящий из 17 номеров, строится, в отличие от аналогичного цикла Чайковского, не как музыкальная хроника одного дня ребенка, а как свободное объединение небольших зарисовок детских характеров. Попрыгунья, упрямец, картинок природы и быта, зима, дождик, перед сном и тому подобное. Тем самым свиридовский альбом приближается по замыслу к шумановскому. Особенность же его в том, что композитор исходит преимущественно из образов русской жизни и народной фантастики. А отсюда близость некоторых миниатюр к мусоргскому. «Звонили звоны» — обработка русской народной песни. «Парень с гармошкой», «Колдун», несколько напоминающий гнома из картинок с выставки. Иногда «Клядову». Оригинален марш на тему «Глинки». Имеется в виду песня Вани из Ивана Сусанина с его шутливой программой, взятой из английской детской песенки «Неудачный поход короля». Наряду с этим есть ряд более привычных по замыслу пьес. «Колыбельная песенка», «Ласковая просьба», «Музыкальный ящик» и так далее, где своеобразие автора в наибольшей степени проявляется в языке, мелодике, гармонии, ритме. Необычно, например, маленькая токката в пятидольном метре с перекличками голосов в разных тональностях. Из других немногочисленных инструментальных сочинений того же периода надо назвать неоконченную симфонию, посвященную борьбе демократической молодежи за мир. Первая часть симфонии исполнялась на смотре творчества ленинградских композиторов в мае 1949 года и встретила горячий прием слушателей. Особенной удачей Свиридова явилась песенная главная тема, простая и вместе с тем очень свежая по интонациям, в характере сдержанного марша, скрытый драматизм которого раскрывается в разработке. Была написана и вторая часть симфонии, но затем автор оставил это сочинение, целиком увлеченный вокальными сочинениями. Большое место в творческой жизни Свиридова тех же лет заняла работа для театра и кино. Еще в 1945-1947 годах, после возвращения в Ленинград, он написал музыку к ряду пьес, в том числе «Победители» для театра драмы имени Пушкина и «Дон Сезар де Базан» для драматического театра, ныне театр имени Комиссаржевской. Теперь на ленинградских сценах появилось еще несколько спектаклей с его музыкой, и среди них «Гражданин Франции», «Ажелио Кюри» в театре имени Пушкина, «Рюи Блас» в Большом драматическом театре имени Горького, постановки театра «Миниатюр» под руководством Аркадия Райкина. В этих работах, посвященных самым различным странам, эпохам и жизненным проблемам, снова проявился присущий Свиридову дар музыканта-драматурга и психолога, окрепло умение органически сливать музыку с драматическим действием, отточилась способность переноситься в разную обстановку и перевоплощаться во всевозможных героев. Еще в большей степени развитию этих сторон таланта Свиридова помогла работа в кино. На протяжении 1951-1953 годов он написал музыку к трем историко-биографическим фильмам. Все они несут на себе груз недостатков, свойственных этому жанру советского кино на рубеже 40-х и 50-х годов. Схематичность и дидактизм, модернизация истории, ее приукрашивание и так далее. Но всем фильмам присущи свои достоинства. И Свиридов каждый раз подчеркнул музыкой именно сильные стороны кинокартины. Так «Пржевальский», постановка Юткевича, построен как увлекательное кинематографическое путешествие. Действие переносится из петербургских зал и гостиных на площади китайских городов, с русских полей в уссурийскую тайгу и тибетские пустыни. Перед зрителем проходят люди многих национальностей, представители различных общественных кругов. И музыка Свиридова, оттеняя разнообразие и красочность пестрых эпизодов фильма, в соответствии с его общей направленностью, некоторым из них придана этнографическая достоверность. Например, в китайских сценах использованы подлинные народные мелодии, исполняемые на старинных инструментах. В то же время способствуют их объединению. В фильме неоднократно повторяется музыкальная тема путешествий, доносящаяся словно издалека призывная фраза трубы и музыка, рисующая размеренную поступь каравана. Она связывает отдельные главы повествования, воплощая тот внутренний голос страсти и долга, который всегда звучал в душе неутомимого исследователя. Симфоническими картинами большого эмоционального напряжения стали музыкальные зарисовки «Ливня» и «Песчаной бури», относящиеся к наиболее драматичным эпизодам фильма и также помогающие раскрыть его ведущую мысль о мужестве русского ученого в трудной борьбе за познание природы. В следующей работе для кино, в музыке к фильму «Римский Корсаков», постановка Рошаля, Свиридов решал совсем иные и очень необычные задачи. Ему пришлось в ряде сцен заново, самостоятельно скомпоновать и развить темы римского Корсакова. Это потребовало от него глубокого проникновения в содержание и творческий стиль другого композитора. И если, справедливо порицая фильм за антиисторизм и за драматургическую вялость, критика указала все же на его высокую музыкальную культуру и хорошую подачу музыки Римского-Корсакова, то в этом несомненная заслуга Свиридова. Оценивая фильм, Шостакович писал: «Особо следует подчеркнуть работу композитора Свиридова. Его собственная музыка написана умело и с чувством стиля. Труднейшая работа по организации музыкального материала из произведений Римского-Корсакова, купюры, модуляции и тому подобное, проделана Свиридовым с большим тактом и знанием дела, с подлинным творческим горением». Самой крупной из прикладных работ Свиридова явилась оперетта «Огоньки», 1951 год, на либретто Захарова, Трауберга и Полоцкого. Вернувшись к музыкальной комедии, он снова, как и в «Раскинулось море широко», взял необычную для этого жанра тему. На сей раз действие происходит на заводской окраине Петербурга в предреволюционные годы, первоначальное название опереты – «Занарвской заставой». Действующие лица и некоторые сценические положения живо напоминают широко известную кинотрилогию о Максиме. Один из либреттистов «Огоньков» Трауберг был в свое время в содружестве с Козинцевым, сценаристом и постановщиком фильма «Юность Максима» и остальных частей трилогии. Так в советскую оперетту впервые вошла тема революционной борьбы русского пролетариата. По существу, впервые с этой темой встретился и Свиридов, если не считать его довоенных обработок русских революционных песен. Ему предстояло освоить для себя и ввести в оперетту круг интонаций, характерных для музыкального быта рабочего поселка, и прежде всего революционных песен. Решая данную задачу, Свиридов обнаружил отличное знание материала и ощущение его стиля. Отказавшись от метода цитат, композитор точно воспроизвел характерные признаки соответствующих песенных и танцевальных жанров в собственных темах. Можно сказать, что в жанровом отношении оперетта Свиридова – настоящая энциклопедия музыкального быта русских дореволюционных рабочих. Главные герои – большевик Петр Нечай, который разыскивается полицией. Он скрывается под именем гармониста Андрея Самойлова. И его жена, учительница-революционерка Татьяна Мальцева. Они охарактеризованы наиболее разносторонне. Их песня «Чем ночь тяжелее грозовая» — это боевой гимн-марш. Песня о Соколе и «Город фабричный» близки таким лирико-эпическим вольнолюбивым песням, как «Славное море, священный Байкал» или «По пыльной дороге», а «Застава» и «Огоньки» — вальсовым песенкам рабочего поселка. Молодые рабочие Шурка и Катя поют простодушные песенки о шариках и «Дуб и елочка» в духе городской песни вальса или польки. Уличный быт заводской окраины большого города показан посредством и других жанров. Звучат и песни «Частушка», «Протяжная», «Плясовая» и «Жестокий романс», и танцы «Русский», «Полька» и «Марш», «Галоп» в балагане бродячих циркачей, наигрыши шарманки. Типичные черты всех этих жанров воссозданы в оперете очень метко, хотя и без достаточной индивидуализации, так что мелодической оригинальности ей в целом не хватает. Центральный музыкальный образ всего спектакля – песня «Чем ночь тяжелее грозовая», в которой выражена героика борьбы и энтузиазм рабочих масс. Запев ее, основан на подлинной мелодии революционного гимна «Смело, друзья, не теряйте». Это единственная музыкальная цитата во всей оперете. Но эта мелодия соединилась с новым текстом, благодаря которому приобрела более активное звучание. В припеве же слова из оригинала «Смело, друзья» положены на совершенно новую музыку, напоминающую советские массовые песни, особенно Дунаевского. Припев выделяется яркой мажорностью, призывным победным характером. Через несколько лет Шостакович ввел его мелодию в финал своей 11-й симфонии, 1905 год. В «Огоньках» умело использованы некоторые традиционные приемы классической оперетты. Есть здесь лейт-темы главных героев, развитые финалы отдельных актов, первого и второго. Но музыкально-драматургические возможности этого жанра использованы не полностью. В частности, отсутствует настоящий финал последнего акта. Противоречит специфике оперетты и тяжеловесность либретто, его растянутость и перегруженность событиями, слишком серьезными для комедии. И все же «Огоньки» по праву вошли в историю советской оперетты как первая и в целом, несомненно, удавшаяся попытка обогатить нашу музыкальную комедию новой темой, новыми образами рабочих революционеров. Поставленная впервые в 1952 году в Киеве, оперетта Свиридова затем обошла сцены Ленинграда, Свердловска, Омска и других городов. Некоторые спектакли были неудачными, в частности, ленинградский, но для ряда театров, например, Омского, постановка «Огоньков» сыграла важную роль на пути отхода от канонов и штампов неовенской оперетты и овладения современной тематикой. Работа в театре и кино была для Свиридова хорошей школой, где он осваивал разнообразнейшие темы и сюжеты, учился конкретности и лаконизму образных характеристик, постигал тайны драматургического мастерства. Многое дало ему творческое общение с режиссерами Акимовым, Вивьеном, Кожичем, Козинцевым, Райзманом, Рошалем, Таировым, Юткевичем, а позднее также Басовым, Петровым, Строевой, Швейцером, с рядом актеров. Этот опыт помог Свиридову в работе над крупными сочинениями 50-х годов, когда композитор окончательно определил свою творческую цель, нашел собственный путь и уверенно двинулся по нему вперед.